Ну и что у них за разговор был? Они, понимаешь, ночевать у бабки Авдотьи остались. Гриша невольно заговорщически понизил голос. Они знали, что я за стенкой лежу, и ухо в их сторону. Он хихикнул. Подслушивал, выходит? Ну, не нарочно же, смутился Гриша. Ладно, проговорил Виталий, какой же у них там был разговор у бабки? Насчет кассира какого-то, когда он деньги повезет. Больше не разобрал ничего. И больше такого разговора при тебе не было? Не-а, больше я их обоих не видел. А кто такой этот Генка, ты знаешь? Не могу знать. Дело с ним не имел. Да и бабка его не знает, я спрашивал. Он всего один раз и ночевал у нее, в тот раз. Когда же это было, помнишь? Да с месяц назад. Не, перебил сам себя Гриша. Сейчас скажу. Он посмотрел на потолок. Ну да, 31 августа. Вот когда, точно. Потому что 1 сентября день рождения у нас. И мы в тот день бабкину зелень на огороде дергали, к столу, значит. И я ночевать остался. Выходит, разговор был за два дня до убийства, подумал Виталий. Но разве Лямкин кассир? Странно. И, вздохнув, он сказал. Ладно, оставим это пока. Мы с тобой насчет невесты Гарика не кончили говорить. Где эта Нина работает, не знаешь? Студентка она. Мать с отцом за границей. Квартиру ей купили, свою под замок и адью. Только бабки, ясное дело, шлют. И фирменные шмотки, конечно. Она их толкает Машкам в баре. В каком баре? Они топчутся в Алмазе. Я туда уже не хожу. Вырос. А Нина? Эту не оторвешь. Гарик ее там снял раза два, ну и вышел на квартиру. И когда свадьбу наметили? А никогда. На кой она им, свадьба-то? Хата на двоих есть, и ладно. Разогнать и так не имеют права, совершеннолетние. Сколько же ей лет, Нине? А-а-а! Она уже истоскалась вся. 18. Все это для Виталия не было новинкой. И группы такие он знал, и этих истоскавшихся девчонок и парней из баров, своих баров, где идет своя скрытая подлая и грязная жизнь. Виталий выудил оттуда ни одного нахального и мелочевого юного форцовщика или зареванную обозленную Машку. Вот такой была и та глупенькая Нина. Виталий почувствовал, что в разговоре с Гришей информация превысила расчетные нормы и поплыла вширь. Этого уже не требовалось. Задачу можно было считать выполненной. Сейчас главное было переварить полученную местами просто загадочную информацию и сделать кое-какие выводы на завтра. Он дружески просился с Гришей, но так, что тот ощутил. Разговор их не окончен, далеко не окончен. И чем-то Гриша теперь связан с этим долговязым, приветливым и открытым, но жестким парнем из розыска, и это, как ни странно, вселило в него успокоенность. А Виталия в понедельник ждали трудные встречи. Но до всего этого еще в субботу, сразу после оперативного совещания у Цветкова, интересные встречи произошли у Игоря Откаленко. Семен Прокофьевич Лямкин оказался заведующим ювелирным цехом производственного объединения «Рембыттехника». По существу, это была большая мастерская, куда граждане приносили всякие ювелирные изделия починить, переделать, а то и создать что-то новое, по замыслу и вкусу заказчика. «У нас работают мастера только самой высокой квалификации. Просто художники, если хотите знать», — с гордостью сказала Игорю заместитель заведующего. Маленькая, полная, бойкая женщина с большими, выразительными и очень чистыми глазами, от которых трудно было оторваться. Женщину звали Мальвина Серафимовна. Она была слегка сбита с толку удостоверением Откаленко, ибо привыкла к визитам сотрудников ОБХСС, но с Муром ей сталкиваться не приходилось. А поскольку Игорь не спешил объяснить ей причину своего визита, то самые несуразные и тревожные мысли роились сейчас у нее в голове. Тем не менее, она преданно и чистосердечно смотрела на Игоря своими чудесными глазами, давая понять, что готова чем угодно ему помочь, и что на нее он может всецело положиться. «У вас что же, какие-нибудь сигналы есть?» — опасливо поинтересовалась Мальвина Серафимовна и многозначительно заверила. «Кому-кому, а мне можете спокойно сообщить». «Есть сигналы, есть», — туманно согласился Игорь. «И очень серьезные». «Ах, боже ты мой!» — всплеснула пухлыми ручками Мальвина Серафимовна. «Ну, конечно! Как это я сразу не догадалась?» Они беседовали в маленьком кабинетике заведующего. За тонкой фанерной стенкой, обклеенной всякими объявлениями, графиками и плакатами, замерший цех словно прислушивался к их разговору. И Мальвина Серафимовна, понизив голос чуть не до шепота, доверительно спросила, вся трепеща от волнения. «Боже мой! Неужели Семен Прокофьевич арестован? Хотя...» Она в нерешительности умолкла. «Вы же не ОБХСС?» «Ничего не понимаю». «Почему вы решили, что он арестован?» — сухо спросил Игорь. «Все ему тут не понравилось. Все вызывало подозрение и недоверие». «Так ведь две недели его нет», — взволнованно ответила Мальвина Серафимовна. «Ни дома, ни тут». «Что ж вы в милиции не поинтересовались?» «И без того было ясно», — многозначительно вздохнула Мальвина Серафимовна. «Ждем вас со дня на день. Хотя не вас. А что же начальство ваше?» «Ничего, молчит». «Но оно в курсе, что Семен Прокофьевич пропал?» «Само собой, а как же? И запросы делали?» «Вот не знаю, ей-богу». «Да они уж знают, как тут поступать. Не первый случай». «Ну, а дома тоже не волнуется?» «Да мы-то как раз и волнуемся. А дома? С Ларисой Васильевной он недавно развелся». «Собственно, это надо было давно ждать», — как-то загадочно усмехнулась Мальвина Серафимовна. «Имущество разделили, детей нет. Живут, словом, отдельно теперь». «Выходит, Семен Прокофьевич один жил?» «Один, один. Вы разве обыск у него не делали?» С затаенным сочувствием поинтересовалась Мальвина Серафимовна, и выразительные глаза ее чуть затуманились. «При чем тут обыск?» — сердито пожал плечами от коленка. «Семен Прокофьевич убит. Как раз две недели назад». «Убит?» — ахнула Мальвина Серафимовна и прижала пухлую ладошку ко рту. «Быть этого не может». «Оказывается, может». «Господи, да кто же его?» «Вот и расследуем», — Игорь заставил себя смягчить тон.